ее ног залезала волна или прошла, не касаясь земли. Слишком ущербна сегодня луна, не потеряли бы курс корабли. Только б не сбился с пути этот чон, что направляет в моря Робинзон, словно в бреду повторяя слова «Острова, острова». Как же походка ее высока, море, зачем ты так манишь мужчин? Волны, как локоны, гладит рука, где маяки свои скрестят лучи. Парус высокий и ветер силен, что еще нужно тебе, Робинзон? Но фанатически святы слова «Острова». Да, он найдет берег розовых скал, только он будет чуть-чуть не таким, чуть не таким, о котором мечтал, чистым и праздничным, но не родным. Разочарован, но не побежден, таким возвратится домой Робинзон. Губы все те же целуют слова.